taking the going to the roots of every word and trying to find out the exact meaning. So according to that, the meaning of the word religion is the gathering of energy to see what is, to be with the facts. But and that requires tremendous energy. And we always lose energy in running after what should be. And what is necessary is gathering of energy to see what is. And what we are doing, we are losing energy in theology, in concepts, conclusions, borrowed knowledge, all the stupid belief systems, which are all what should be, not what is. Which are all fancy, not facts. So we are, in the name of religion, we are losing energy in running after what should be. But the real meaning of religion is gathering of energy to see what is, not waste energy in running after what should be. Однажды я видел очень большой и очень внушительный словарь, который содержал этимологию и исследования, объясняющие происхождение и значение многих слов до очень глубинных корней. И согласно этому словарю, значение слова «религия» следующее. Религия означает собирание энергии, накопление энергии для того, чтобы видеть то, что есть, для того, чтобы оставаться с фактами, а не растрачивать энергию в поисках и стремлениях, в поисках того, что может быть или должно быть. А мы же что делаем? Во имя религии мы не собираем эту энергию, которая может помочь увидеть то, что есть, а растрачиваем ее в теологических спорах, в выводах и умозаключениях, в формированиях идей, в преследованиях того, что должно быть, что может быть, в отказе видеть то, что есть, в отказе быть тем, что есть. Хотя истинная религия – это есть накопление этой энергии. And therefore, if you publish a book in Russian language, this messages, you do it and you sell it, have profit, have money, and utilize that money for spreading this energy in this country, utilize that money to, when this body comes, to take care so that you don't have to depend much on donations, what people are giving or not. So you can be self-sufficient. Anybody who has got resources and can do it is welcome to do it. I give my wholehearted consent to do this. Поэтому вы тоже можете сделать то же самое. Я даю свое полное, чистосердечное согласие. Если у кого-то есть силы или средства для этого, вы можете тоже издать такую книгу, получить от этого какую-то прибыль. И эти деньги можно использовать для распространения кли-энергии в этой стране. Эти деньги были бы хорошо использованы для того, чтобы покрыть расходы при организации программ, для того, чтобы позаботиться о теле Гуруджи, для того, чтобы не зависеть сильно от взносов добровольных или пожертвований для того, чтобы можно было организовать программу. Если у кого-то есть силы и желания, и средства, то я даю полное согласие сделать это. So, when that French book was being published, so they showed just a sample, and in that book, on the front cover was the picture of Shivendu. So I said, no, don't give the picture of Shivendu, give the picture of Himalayas. Но, например, когда книга издавалась во Франции, и перед изданием этой книги, перед выпуском, был показан экземпляр Гуруджи, он в качестве обложки имел изображение, фотографию Гуруджи, на что он попросил убрать это изображение, сказал, нет, лучше, пожалуйста, разместите фотографию в Гималаях. Вот лишь такая просьба. But they said, where do we get the picture? Then I said, there is a gentleman, Alan Element, he is a French man, and he recently went to Himalayan retreat, Radhika.